Алану Россу, выбрав время, когда Кристина, скорее всего, отсутствовала. Но даже если все сложилось бы неудачно и Кристина оказалась дома, он без труда нашел бы способ поговорить с Россом наедине. Генерал не стремился к этому разговору, ибо не собирался ходить вокруг да около. Его чувства до предела обострились, очищенные от шелухи слов и светских ритуалов. Его совершенно не смущала вероятность откровенного обмена мнениями. Кристина действительно отбыла. Алан обрадовался его приходу и пригласил в кабинет, где писал письма. Генерал сразу почувствовал, что в этой комнате, со вкусом обставленной истинно мужской, хозяин дома проводит много времени и хранит здесь многие личные вещи, которыми дорожит и часто пользуется. Несколько минут они говорили о пустяках. Обычно такая беседа служила прелюдией к разговору на любую из десятка тем, представляющих взаимный интерес. Но сегодня Балантайн прекрасно понимал, что причина его визита слишком далека от желания провести час-другой за приятной беседой. И как только лакей отбыл, оставив поднос с хересом и стаканами, он повернулся к Россу. «Ты хорошо знал Берти Эсли?» Алан Росс вроде бы побледнел, но ровным голосом ответил: «Не очень». Балантайн молчал, не зная, как продолжить. За этой спокойной репликой стояла боль, воспоминания о хохочущей, флиртующей, развлекающейся Кристине. Почему-то он представлял себе, что оба брата Эсли, остроумные и обаятельные, пользовались успехом у женщин, чем не мог похвастаться Алан Росс. Серьезный, умный человек, не какой-то вертопрах. «Я никогда с ним не встречался», — продолжил Балантайн. «Ты думаешь, он действительно приходил туда, где его нашли?» Росс чуть улыбнулся, и его синие глаза встретились со взглядом Балантайна. «Меня бы это удивило. Если судить по нашим с ним встречам, наклонности у него совершенно нормальные. Ты хочешь сказать, он много флиртовал?» Улыбка Росса стала шире. «Не больше, чем любой другой молодой человек, чувствующий, как удавка семейной жизни затягивается на шею и жаждущий напоследок вдохнуть свободы. У матери мисс Вулмер хватка железная». Балантайн вспомнил свои последние недели свободы перед тем, как он попросил у отца Агаста ее руки. Он, разумеется, знал, к чему все идет, но получал огромное удовольствие, играя с идеей, что он вовсе и не обязан это делать. Смаковал другие варианты, которые он так и не реализовал, хотя, наверное, мог. Он вновь поймал взгляд Росса. Они отлично понимали друг друга. «Я полагаю, Кристина очень опечалена его гибелью». Скорее, генерал констатировал факт, а не задавал вопрос. Он исходил из напряженности, которую видел в дочери. Она терпеть не могла траура и переживала по-своему. «Не так, чтобы очень, хотя он ей нравился», — ответил Росс. Отвернулся, лицо его закаменело. «Ей многие нравятся», — добавил он. Балантайн почувствовал, как выступает пот. «Нравится?» «Нравится». Эвфемизм, заменяющее более грубое слово, более развратное? Или это всплеск чувств к Шарлотте? Физическое желание от воспоминания, от которым полыхнуло лицо, вызвали отвратительные мысли о Кристине. Ее раздирала страсть, но без любви? Балантайн посмотрел на Росса, потом повернулся к камину. Как он и отмечал ранее, лицо у зятя замкнутое. Он бы сказал волевое, если бы не столь беззащитный рот. Вторгаться в его эмоции непростительно. В этот момент генерал верил, что понимает ту мысль, которую никогда не озвучил бы Росс: Кристина блудница. Как он это выяснил, Балантайн, конечно, знать не мог. Возможно, Росс ожидал от нее слишком многого, зрелости, деликатности, на которую та оказалась неспособна. Возможно, сравнивал Кристину с Еленой Доран. Ошибка. Нельзя сравнивать одну женщину с другой. И однако, дорогой Боже, как это легко сделать, когда ты любил? Разве он сам не хранил это яркое и болезненное воспоминание о глазах Шарлотты, когда она смотрела на него? Разве не сравнивал он эти глаза с другими, мучая себя? Он должен думать о Кристине. Кристина, выйдя замуж, находилась в смятении, не зная, чем не угодила Россу. Мужчина должен учить женщину осторожно, ему нельзя торопиться. Она должна освоиться в совершенно новой жизни, физически. Мысль остановилась. Для Кристины все было вновь. Генерал вернулся ко времени убийств на Каландер-сквер, к тому, что Агаста отказывалась обсуждать. Она тогда многое взяла на себя, совсем справилась и ничего ему не говорила. Кристина искала других мужчин, чтобы убедиться, что она желанна, поскольку муж, которого она любила, отверг ее, отгородился от нее. Или она тщеславная и аморальная женщина, для которой одного мужчины мало? Но каким бы ни было желание, разумеется, верность... А какую верность он, генерал Балантайн, хранил Агасте? Только осознание, что он навредит Шарлотте, удержало его вчера, не позволило прикоснуться к ней, обнять ее и... И что? Да все. Он руководствовался исключительно эгоистичными чувствами. Остановил его только страх. Он боялся увидеть в глазах Шарлотты отказ, ужас, который охватил бы ее, когда она поняла бы его чувства. О богатстве он не думал вовсе. И это еще не все. Шарлотта, конечно же, получила бы сильнейшую душевную травму, узнав, какую бурю она подняла в его душе. Он бы ее потерял. Она бы никогда больше не пришла на Каландер-сквер, не осталась бы наедине даже ради дружеской беседы. Она посчитала бы его нелепым. Или хуже того, жалким. Балантайн отшвырнул эту мысль. В любви нет ничего абсурдного. Но как же Кристина? Она унаследовала от него предательскую страсть. Он никогда не говорил с ней о верности или скромности, оставляя это дело Агасте. Материнский долг – проинструктировать дочь о том, как надобно вести себя после замужества. С его стороны такое граничило бы с неприличием, вызвав бы только раздражение. Генерал мог поговорить о добродетельности, просто о моральных нормах, однако не сделал этого. Может, он в большом долгу перед Кристиной, и только небу известно, в каком перед Алланом Россом. Балантайн поднял глаза и наткнулся на взгляд Росса, ожидающего, пока он оторвется от своих мыслей. Мог Аллан представить себе, о чем он думал? «Она знала Аделлу Поумрой». Эти слова Росс произнес с легкой усмешкой, которая поставила его в тупик. Эти имя и фамилия Балантайну ничего не говорили. «Аделлу...»